Едва Вильфор договорил, и Франц ответил на его слова поклоном, как дверь гостиной открылась, и появился Боруа. «Господа!» — сказал он голосом, необычно твердым для слуги, который обращается к своим хозяевам в столь торжественную минуту. «Господин Нуартье де Вильфор желает немедленно говорить с господином Францем де Кинель, бароном де Пине. Он, так же, как и нотариус, во избежание недоразумений называл жениха полным титулом». Вильфор вздрогнул. Госпожа де Вильфор спустила сына с колен. Валентина встала с места, бледная и безмолвная, как статуя. Альбер и Шато Рено обменялись еще более недоумевающим взглядом, чем в первый раз. Нотариус взглянул на Вильфора. «Это невозможно», — сказал королевский прокурор. «К тому же господин де Пине сейчас не может уйти из гостиной». «Господин Нуартье, мой хозяин, желает именно сейчас говорить с господином Францем де Пине по очень важному делу», — с той же твердостью возразил Боруа. «Значит, дедушка Нуартье заговорил?» — спросил Эдуард со своей обычной дерзостью. Но эта выходка не вызвала улыбки даже у госпожи де Вильфор. Настолько все были озабочены, настолько торжественна была минута. «Передайте господину Нуартье, что его желание не может быть исполнено», — заявил Вильфор. «В таком случае господин Нуартье предупреждает, — возразил Боруа, — что он прикажет перенести себя в гостиную». Изумлению не было границ. На лице госпожи де Вильфор мелькнуло нечто вроде улыбки. Валентина невольно подняла глаза к потолку, как бы благодаря небу. «Валентина, — сказал Вильфор, — подите, пожалуйста, узнайте, что это за новая прихоть вашего дедушки?» Валентина быстро направилась к двери, но Вильфор передумал. «Подождите, — сказал он, — я пойду с вами». «Простите, сударь, — вмешался Франц, — мне кажется, что раз господин Нуартье посылает за мной, то мне и следует исполнить его желание. Кроме того, я буду счастлив засвидетельствовать ему свое почтение, потому что не имел еще случая удостоиться этой чести». «Ах, боже мой! — сказал Вильфор, видимо, встревоженный. — Вам, право, незачем беспокоиться». «Извините меня, сударь, — сказал Франц тоном человека, решение которого неизменно. — Я не хочу упустить этого случая, доказать господину Нуартье, насколько он неправ в своем предубеждении против меня, которое я твердо решил побороть, каково бы оно ни было, моей глубокой преданностью». И, не давая Вильфору себя удержать, Франц, в свою очередь, встал и последовал за Валентиной, которая уже спускалась по лестнице с радостью утопающего, в последнюю минуту ухватившегося рукой за утес. Вильфор пошел следом за ними. Шато Рено и Морсер обменялись третьим взглядом, еще более недоуменным, чем первые два.